Глава 16. Заклинание и пыль. Гламбургский вестник. Сверцание открыло палатку Мэвис, Джем и иногда кошки. Только что состоялось открытие палатки Мэвис, отремонтированной после того, как утром на нее упал вагон водосточного экспресса. В палатке будет, как и раньше, продаваться джем 700 разновидностей и кошки одной породы. Обращаем ваше внимание, что по новейшей задумке Мэвис джем теперь разливают в банки в виде кошек. Мы спросили Сверцанию, есть ли она джем, и фея ответила: «К сожалению, наша журналистка убежала к зубному врачу, так и не успев закончить интервью». «Да что там, она его толком и не начала». «Объявление. Вам все еще стыдно, что вы считали ведьмы Сереброка злыми, в то время как эти несчастные были заперты в своих шляпах? Хватит себя винить! Пошлите им корзинку с подарками и запиской. Простите, что мы думали, вы злые ведьмы и ушли в верхний мир, хотя на самом деле вас засосало в шляпы. Только сегодня корзинку с подарками можно приобрести за полцены, всего за 80 стокелей». Как только Фелисити Бет открыла дверь липового дома, у нее перед носом оказалась газета. «Ну и где огромный портрет Френ?» — возмущенно спросила Криспи. Фелисити принялась торопливо листать гламбургский вестник. «Ну, может, просто не на первой странице?» Криспи сморщила свой и без того морщинистый нос. «Вот именно! На первой странице Сверцание открывает палатку Мэвис!» К двери подбежала Пегги и резко остановилась. «Но... Ага!» — воскликнула Фелисити Бет. «Вот же, Френ! На 40-й странице, рядом со статьей «Как избавиться от пыли на колдовских книгах». «И как же избавиться от пыли на колдовских книгах?» — заинтересовалась Пегги. Криспи закрыла лицо крошечными ручками со скрюченными пальчиками и тяжело вздохнула. Фелисити быстро просмотрела статью и сказала: «Нужно просто ее сдуть».